Леонидов. Лёша, а на Мальдивах красиво? Не знаю, я там ни разу не был. Он невольно глянул в окно. Там будто космос. Мрак без границ, в котором спиралями закручиваются снежные вихри. А дома хорошо, тепло. Жизнь в инете бурлит, там тоже космос. Эфир без границ, где спиралями закручиваются споры о вечном. Или поднимаются полевые облака ссор из-за ерунды, пустой болтовни и сплетен. Что-то меня на философию потянуло. С досадой подумал Алексей и повторил. Не был я там, без комментариев. Вот и я не была. Жена тяжело вздохнула. И какие проблемы, он нехотя отклеился от планшета. Я прекрасно понимаю, что это намек, мол, пора подумать об отдыхе, но ты прекрасно знаешь, Саша, что я не выездной. В Крым хоть на месяц, пожалуйста. А за границу поезжай одна. Ты завуч большой московской школы, зарабатываешь хорошо. А я добавлю из своих сбережений. Вперед! И Алексей опять уткнулся в планшет. «Умеешь ты испортить настроение», — с досадой сказала жена. «Мальдивы, Лёша, то место, где хорошо вдвоем, как Адаму и Еве, понимаешь? Потому что это рай на земле». И жена опять тяжело вздохнула. «Это симулякр, очередной миф». «Как?» «Тебе надо почитать французского философа Жана Бодрияра, его «Общество потребления». Тогда ты узнаешь, что наша жизнь — это сплошные симулякры. Вещи, которые на самом деле не стоят тех денег, которые мы за них платим. Возьми тот же Rolex или сумочку Louis Vuitton. Какова их себестоимость и какова цена в модных бутиках? Меж тем, основная функция часов — точно показывать время, а сумочки — держать при себе необходимые в повседневной жизни мелочи. Как-то кошелек с кредитками и мобильник. Ну, еще косметичку. — сказал он, насмешливо посмотрев на жену. — Но наличие у тебя таких часов и сумочки — это знак твоей принадлежности к высшему обществу. А как еще определить с первого взгляда, кто ты есть? Твой социальный статус. То же самое и Мальдивы. Прекрасно можно отдохнуть и в Крыму, в Турции, да на любом море. Но рай на земле — это почему-то Мальдивы. Ценник сумасшедший, перелет утомительный. Но рай. Очередной симулякр или символ элитарности. А на самом деле там дикая жара, опасные морские гады и отвратительная питьевая вода. Симулякр. И он пожал плечами. «Это в тебе зависть», — говорит Леонидов. «Зануда. Там наверняка красиво. А заговорила я с тобой о Мальдивах вовсе не потому, что клянчу отпуск на море. Мне все равно, где отдыхать, а лишь бы с тобой и детьми. Но одна моя подружка на днях летит на Мальдивы. Вот я и спросила». «Я ее знаю». «Встречались мельком на наших учительских корпоративах. Она моя коллега». «Ты сказала подружка, не подруга. Она давно уже хочет сблизиться, а мне это не очень-то нравится». «Почему?» «Она из богатеньких. Муж крутой бизнесмен. Мне постоянно приходится искать ей замену. То Варенька на больничном, наверняка липовом, то в отпуск улетела, то дочку проведать. Она у нее тоже, между прочим, за границей живет». «А теперь в тебе зависть, говорит», — улыбнулся Алексей. «Просто Варвара Коняева сотрудник проблемный. Но денег у нее много, и она спонсирует многие наши проекты. Приходится ее терпеть». «А, тогда понятно, почему Мальдивы. Деньги карманы жгут». «Ничего тебе не понятно», — с досадой сказала Саша. «Она узнала, что ты в полиции работаешь. Просится в гости. Говорит, время поджимает. Проблема у нее, Лёша». «Ах, у нее проблемы». «Пусть обратится с заявлением по месту жительства», — пожал он плечами. «У нее нет доказательств». «Доказательств чего?» «Что муж хочет ее убить». «О как!» Он отбросил планшет и рассмеялся. «И везет для этого аж на Мальдивы». «Зря смеешься», — с обидой сказала Саша. Она случайно прочитала СМС-ку у него в телефоне. Муж мылся в душе, а телефон лежал в кухне на столе. Раздался сигнал, что пришла СМС-ка. Варя не удержалась и... «И?» Прочитала переписку. «Как наши дела? Ответ Вариного мужа. Все готово, действуем по обстоятельствам. Яхту я зафрахтовал». «Ок. Последняя смс-ка задержалась по причине сбоя связи, и телефон взяла моя подруга. «Из чего же следует, что это твою Варю должны убить? Кому адресована смс-ка?» «В том-то и дело. Михаилу. Но никакого Михаила моя коллега не знает. Среди друзей ее мужа нет ни одного Михаила. Она подозревает, что под этим именем скрывается женщина. Какая-нибудь Маша или Марина?» Алексей развеселился. «Ох уж мне эти неверные мужья! Придумали бы что-нибудь оригинальное». Он вспомнил собственное приключение на спортивной базе, где готовили олимпийцев, и прикусил язык. «Эту тему развивать не следует». Вон, жена сразу напряглась. «Из этой смс-ки вовсе не следует, что твоей подружке угрожает смертельная опасность», — сказал он с досадой. «Скажи ей об этом лично, а?» «Пусть запишется на прием», — разозлился он. «Леша, да будь ты человеком». «Хорошо, мой интерес. Я не собираюсь заниматься чужими проблемами бескорыстно. Ты прекрасно знаешь, что у меня полно работы». «Твой интерес — это мой интерес. А мой интерес...» «Леша, я ведь никогда в жизни не полечу на Мальдивы. И ты не выездной, и у меня денег таких нет. У нас двое детей. Их еще на ноги надо поставить. Да меня жаба задушит. Но мне очень хочется узнать, а как там? Отзывам в интернете я не очень-то верю. Большинство, кто там побывал, конечно, хвалят взахлеб. Рай, мол, и все такое. Некоторые ругают, но потом чувствуется, что это снобы, уже присыщенные постоянными поездками за границу. А как там на самом деле? Варя мне врать не будет. Да и я ее хорошо знаю, чтобы доверять ее мнению. Вот чтобы не думалось. К тому же она тоже учитель словесности, пишет хорошо. Мне будет интересно почитать ее путевые заметки, плюс фото и видео». «А Энет там есть?» — с сомнением спросил он. «На этих райских островах». «Там все есть. Хотя в некоторых местах этого треклятого Энета лучше бы не было. Например, у меня на кухне. Ты все время сидишь, уткнувшись в планшет. Но что там такого интересного? Ты совсем перестал со мной разговаривать». «Это по работе». Он торопливо отодвинул от жены планшет. «Новая Honda, по работе? У вас в полиции что, полностью меняют автопарк?» — ехидно спросила жена. «И спортивный инвентарь по работе? А также дрова, садовые лопаты и стальные грядки. В общем, все по теме дача. Ладно, зови свою подружку, но учти, я буду груб, потому что я мент». Против ожидания, Варя Коняева ему понравилась. Хотя Леонидов заранее настроил себя против нее, чтобы поскорее отделаться. Богатая, избалованная бабенка, у которой на почве приближающегося климакса началась паранойя. Муж изменяет. Обычное явление. За годы своей сыщицкой карьеры Алексей на таких женщин насмотрелся. Этот тип лица называется «бэби-фейс». Широко поставленные распахнутые глаза, голубые, как незабудки, по-детски пухлые губы, и выражение этого фейса наивное, трогательное. «Разве вы обидите ребенка? А что там за фасадом? Какие тараканы в голове? Надо быть начеку». Но по мере того, как Варя говорила, Алексея отпускала. Она его стеснялась, постоянно оправдывалась, а может, я преувеличиваю? Что-то не то говорю? Вы уж меня простите. Ей было неловко, что напросилась в гости и отнимает время. Даже денег попыталась предложить. «Мне следовало обратиться к частному детективу, но я совсем не умею решать проблемы». Она чуть не расплакалась. «Я привыкла, что всю ответственность на себя берет мужчина. Может быть, вы вот...» И Варя полезла в сумочку. «Уберите», — поморщился он. «Я еще ничего не сделал. Давайте мы вот что. Чаю попьем. Да, Саша?» Жена с готовностью кивнула. Ей тоже было неловко. Не смогла отказать коллеге. Но в полиции с Варей бы даже разговаривать не стали. А частный детектив начал бы разводить на деньги. В итоге вытянул бы из несчастной женщины кругленькую сумму, а результат — ноль. Сейчас все словно осатанели, денег хотят. Никому нельзя доверять. О новых способах мошенничества постоянно говорят по телевизору и пишут в интернете. Чуть ли не каждый день предупреждают. Будьте начеку. «Успокойся, Варенька», — ласково сказала Саша и поставила чайник. Чай был вкусный, с чабрецом, а к нему пирожные. Воздушное апельсиновое суфле. Дочка в своей комнате делала уроки. Сережа умчался с друзьями-студентами на вечеринку, так что Леонидовы могли спокойно поговорить с гостьей. «А вы в полиции кто?» — наивно спросила Варя. Леонидов мысленно похвалил жену. Не хвастается мужниным чином. Вообще, тему его работы предпочитает избегать. Умница. «Да кем я только не работал», — сыграл он в простачка. «Даже коммерческим директором крупной фирмы побывал. Потом службы безопасности рулил, тоже в частной фирме. В итоге вернулся в родные пенаты туда, где начинал. Я по образованию юрист, а по призванию сыщик». «Лёша обожает разгадывать детективные загадки», — улыбнулась Саша. «Он у нас спец по психологии человеческих отношений». «Отрекламировала», — покачал головой Алексей. «Я, Варенька, часто ошибаюсь». Поневоле и он стал звать этого Бэмби, употребляя уменьшительно-ласкательный суффикс. О суффиксах Алексей знал от жены, учителя словесности, и много чего еще о русском языке и литературе. То, что влетало в одно ухо Леонидова, иногда задерживалось и в его голове, а не вылетало целиком из уха другого. «Люди — существа загадочные, но кое-что у меня получается. Так что вы мне расскажите о своей проблеме, а я подумаю, насколько она серьезна». «Об СМС-ке вы знаете?» Варя залилась краской, и еще больше Алексею понравилось. Его любимая жена тоже легко краснела. Он кивнул. «В курсе». Путевки на Мальдивы я сначала обрадовалась. Мы с мужем полмира исколесили и в турпоездках, и в круизах, а вот туда пока не добрались. То денег таких не было, то знакомые отсоветовали, то отзывы в инете не понравились. И потом муж говорил: «Туда-то мы всегда успеем. Всего-то 8 часов лету, давай, пока молодые, поедем на Ямайку или в Мексику». Но мне всегда хотелось побывать именно на Мальдивах. У каждого человека есть мечта. Саша посмотрела на мужа и улыбнулась. «Вот и я хотела увидеть этот рай на земле. Когда Веня вручил мне путевку, я даже завизжала от восторга». Леонидов живо представил себе эту сцену. Брутальный мужик, крутой бизнесмен, решил порадовать свою жену лапочку. Небрежно так говорит: «Милая, собирайся, мы летим на Мальдивы». И Бэмби, визжа от восторга, виснет на мощной шее. «Спасибо, любимый, ты осуществил мою мечту». Совсем как в рекламе. Приторно-сладкий ролик, от которого после третьего просмотра начинает мутить. «Я тут же стала собирать вещи», — виновата сказала Варя. «Надо уметь скрывать свои чувства», — с досадой подумал Алексей. «Что ты за сыщик, если у тебя на лице все написано?» «Завидую белой завистью», — выручила мужа Саша. «Мы, Варенька, не выездные, но очень любим Крым». А потом вдруг эта смс-ка. Нежное Варино лицо от волнения пошло красными пятнами. «Как вы думаете, что это значит?» «Все готово, действуем по обстоятельствам, яхту я зафрахтовал», процитировал Алексей. Варя уныло кивнула. «Скажите, ваш муж часом не яхтсмен?» «Не то чтобы очень», — замялась Варя, «но права у него есть». «Какие права?» — насторожился он. «На управление моторной яхтой. Я не знаю, как это точно называется, но на отдыхе муж частенько берет на прокат небольшую моторную яхту». «Вот видите, муж, скорее всего, готовит вам сюрприз, а вы переживаете». «А что тогда значит «действуем по обстоятельствам»?» «Возможно, это переписка с менеджером на Мальдивах». «А вы как летите, частным порядком или через турфирму?» «Через турфирму, так надежнее. Хочется в далекой чужой стране быть под защитой», — оживилась Варя. «Мало ли что. Наша турфирма работает преимущественно с Мальдивами. У них в Мали свой представитель». «Вот видите?» «Да, но я туда ездила в их московский офис», — виновато сказала Варя. «Чтобы успокоиться. Я спросила, есть ли у них в Мали менеджер по имени Михаил. Они ответили, что нет. И ни о какой зафрахтованной яхте они не знают. Это какая-то тайна». «Значит, тайный сюрприз». «А может, ваш муж дайвер?» — с надеждой спросил Алексей. Ему все еще хотелось отделаться от этой дамочки и ее пустяковых проблем. Так и подмывало сказать. А работать не пробовали? Тогда и паранойя пройдет. Жена рассказала ему перед самым приходом гостя, что Варя себя работой не напрягает, часов у нее в школе немного, больше для развлечения, чем из-за денег. Вот и отпуск в феврале взяла без колебаний. Те, кому деньги действительно нужны, охотно ее подменят. «О, да!» — Варя заметно оживилась. «Вы должны понять, как человек, живущий в Москве. Все у нас есть, кроме моря. Поэтому мы все на нем немножко повернутые. И мой муж не исключение. Он прекрасно плавает, обожает снорклинг, много раз погружался...» «Яхтсмен», — продолжил Алексей. «Что ж, мне все ясно. Муж боится, что, узнав об арендованной яхте, вы его поругаете. Ведь это же Мальдивы, романтическое место для влюбленных. А он собирается большую часть времени проводить в море, а не с вами. Вот и шифруется». «Ну что, Варенька, я вас успокоил?» Она заколебалась. «По-вашему, я должна лететь?» «А что вам мешает?» «Не знаю». Она поежилась. «Предчувствие, что ли? Говорят, у меня сильно развита интуиция. С тех пор, как я прочитала эту смс-ку, я не хочу лететь. У меня такое ощущение, что это билет в один конец». «Ну, возьмите с собой кого-нибудь для страховки». «В смысле?» Варя посмотрела на него с недоумением. «Маму там? Подругу?» «Моей маме за 70», — грустно улыбнулась Варя. «Максимум, куда она может доехать, это в Карловы Вары». «Что-то подруг?» — она с надеждой посмотрела на Сашу. Та заколебалась, но потом с сожалением сказала. «Увы, это, должно быть, стоит безумных денег. Да и в разгар учебного года я не могу уехать, ведь я завуч». «Веня заплатил агентству почти 500 000», — тоскливо сказала Варя. «Как тут откажешься?» «Сколько?» — ахнула Саша. «Надеюсь, рублей?» — спросил Алексей. «Но для Мальдив это нормальная цена. Даже дешево. Мы летим в средний отель. Даже не в пятерку, но зато на все включено. Отсюда и цена». «Господи, 500 000», — покачала головой Саша. «Машину можно купить. Ведь наверняка и там будут траты. Даже при системе все включено. Экскурсии, романтические ужины с лобстерами, элитные напитки. Я об этом в инете читала. Нет, это безумно дорого». «За все платит муж», — уныло сказала Варя. Леонидов с досадой уперся взглядом в стол. Камень в его огород, но не всем же быть преуспевающими бизнесменами. «Нет, Варя, я вам точно не могу составить компанию», — сказала Саша. Леонидову тоже показалось, что слишком уж резко. «Сколько же это будет на одного? Фантастическая сумма даже для мечты. Не с вами же вместе жить». «Это исключено. Мы с Веней еще не такие старые, чтобы... В общем, интим нам необходим. Мы привыкли на отдыхе жить только вдвоем». «В заначку, что ли, залезть?» — вздохнул Алексей, но тут Варя сказала. «Вообще-то у меня есть подруга. Мы несколько раз отдыхали вместе. Мне с ней вполне комфортно. И деньги у нее есть. Она редактор раскрученного гламурного журнала, но ее придется долго уговаривать». «А вдруг получится?» — подмигнул Алексей. «Что ж, если она поедет, то и я рискну». «Правильно, у вас будет где укрыться в случае чего. У подруги в бунгало». «Да и муж не осмелится напасть при свидетели. Он вообще как, мирный?» «Веня? Не знаю. Его коллеги говорят, жесткий. У меня такое ощущение, что Веню побаиваются. Подруга тоже его не хвалит. Говорит, хам. А со мной он предусмотрительный, заботливый, внимательный». Варя сбилась. «Тогда откуда вдруг мысли об убийстве?» «Когда супруги проживут вместе много лет, они начинают читать мысли друг друга», — грустно улыбнулась Варя. «Дочь выросла, окончила институт и вышла замуж за границу. Мы с Веней остались вдвоем, живем, в общем-то, дружно, но скучно. Он иногда так странно на меня смотрит, я даже и не знаю, как это объяснить». «Я знаю», — усмехнулась Саша. «Это называется кризис среднего возраста. Когда мужчине начинает казаться, будто он что-то важное в жизни упустил, не догулял. И он пускается во все тяжкие. Мы это проходили». «Саша, а что, скажешь не так? У нас в Канаде сын растет», — с иронией сказала жена. «Да вы что?» — ахнула Варя. «Саша, давай не при посторонних». «Да, Варенька, мы стараемся избегать скользкую тему супружеской измены. Хотя мы это преодолели, но лично я тебе верю. Женская интуиция не подводит», — горько сказала Саша. И если тебе кажется, что он смотрит на тебя так, будто с кем-то сравнивает... Саша! Варя, не лети на Мальдивы. Все закончится плохо. Та явно растерялась. Мы же рассмотрели вариант с подругой, примирительно сказал Алексей. И потом. Я буду на связи. Не в каменном веке живем. Есть телефоны, нет. Если что, Варенька, то припугните супруга мной. Если с вами вдруг что-то случится, то по возвращении в Москву на вашего Веню прямо в московском аэропорту наденут наручники. Варя приободрилась. Значит, я могу вам писать? Хоть каждый день, и видео не забудьте прислать. Вы часом не на гидросамолете в отель переправляетесь? Да, на нем, кивнула Варя. Не хочется тратить много времени на трансфер. Супер, буду ждать видео с нетерпением. И, заручившись поддержкой, Варя торопливо стала прощаться. 5 раз повторила, какой у них вкусный чай, какая замечательная семья. Когда за подружкой закрылась дверь, Саша с горечью сказала. «И когда только это пройдет, может мне сходить к психотерапевту?» «Это ты, Алерия?» «О ком, господи? Хорошо, хоть ты меня убить не собираешься», — усмехнулась жена. «Такому талантливому сыщику, как ты, сделать это пара пустяков». «Ошибаешься», — улыбнулся он. «Я уже лез как-то в чужую дачу, наследил, дай боже. Сашка, да люблю я тебя, хватит дуться. Я даже был готов залезть в свою заначку, чтобы отправить тебя на Мальдивы». «Правда?» «И отправил бы, если бы не подвернулась эта ее подруга. А откажется, так и отправлю». «Спасибо», — сдержанно сказала жена. «Что ж, будем надеяться, что это всего лишь вверенные страхи. И к нашей с тобой истории ее история не имеет никакого отношения. Я имею в виду супружескую измену. Все, все, все». Последнее слово он поймал своими губами и, чтобы окончательно закрыть тему, потащил жену в спальню. В комнате, где дочка делала уроки, было тихо.